Год отдыха. Представьте себе, что в ближайшие 5 лет у вас будет возможность не работать целый год. Вы сможете делать все, что вам заблагорассудится, и при этом не испытывать проблем в оплате счетов. Вы сможете путешествовать и заниматься любимыми делами, на которые с трудом выкраиваете время в повседневной жизни. Эту идею я почерпнул из Ветхого Завета. Семитские народы 9 лет подряд работали, а затем целый год отдыхали. Это был год, в течение которого они могли отвлечься от насущных забот и осмыслить свою жизнь. Они могли спокойно пересмотреть направление своей жизни и составить планы на следующие десятилетия. Они могли отправиться в странствие или вообще ничего не делать. Проработав 9 лет, я пришел к такому состоянию, когда деньги стали уже не основной целью в жизни, а хорошим подспорьем. Я мог жить на проценты с накопленного капитала, и я на целый год ушел в отпуск. В первые недели я почти ничего не делал, потом начал путешествовать и посещать семинары. Я научился медитировать и обретать спокойствие. Я читал книги, обогащавшие мою жизнь, хотя и не имевшие ничего общего с моей профессией. Я научился прислушиваться к своему внутреннему голосу. Я начал планировать свое будущее и обнаружил, что у меня нет ответов. Одни только вопросы. Каждый день возникали все новые вопросы. В конце концов, они сгруппировались в 2 основополагающие мысли. Я захотел понять, кто я и зачем живу, в чем смысл моей жизни. Чтобы получить на это ответы, я начал писать. Я поехал на острова Карибского моря и уселся под пальмами с той мыслью, чтобы ответить на каждый из этих вопросов всего одной фразой. Думаю, вы понимаете, насколько плодотворным было для меня это время. Спустя 11 дней, держа в руках кипу исписанных страниц, я вдруг ясно увидел ответ. Я понял свое предназначение. Возможно, вам тоже неоднократно приходилось откладывать на потом различные дела. Те дела, которые требуют времени и покоя. Что бы вы стали делать, если бы у вас дома была возможность не работать целый год, если все ваше время принадлежало только вам, а деньги не играли бы никакой роли? Разумеется, для того, чтобы понять смысл собственной жизни, не обязательно достигать состояния финансовой свободы. Но я думаю, вы согласитесь, что это здорово помогает. Слишком многие люди полагают, что повседневные заботы не оставляют им времени на то, чтобы разобраться с важнейшими жизненными вопросами. Поэтому я знаю, что за отсутствие денег приходится платить дороже, чем за богатство. От этого страдает ваша уверенность в себе. Финансовая независимость способствует и хорошему здоровью. Сейчас вы вкладываете свое время, чтобы с помощью этой книги обрести благосостояние. Эти вложения многократно окупятся. С их помощью вы сможете обеспечить себе необходимое свободное время, даже целый год. Я утверждаю, что быть богатым – хорошо. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Благосостояние больше отвечает природе человека, оно естественным образом способствует его развитию. Сейчас мы затронули некоторые вопросы, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать у вас неприятные ощущения. Возможно, они противоречат вашим убеждениям и принципам. Поэтому давайте займемся выяснением того, что же вы в действительности думаете о деньгах.